Станиковский. Эволюция Кинга. Гоблин. Глава 1. Эй, вставай. Произносит чей-то голос, и я тут же ощущаю неприятную боль в боку. Ну, кому говорю. В этот раз, я ощутил боль немного левее. Открываю глаза, и вижу перед собой зеленую рожу с двумя остроконечными ушами, смотрящими в разные стороны. Будешь так и дальше продолжать филонить, я тебе так вмажу, что остатки своих мозгов растеряешь. Предупреждает меня зеленокожий уродец и в подтверждение своих слов крутит возле моего лица своим кулачком. «Да какого хрена?» – спрашивается. «Сейчас поднимусь, да как?» Как оказалось, не все было так просто. Когда я поднялся с земли, то оказалось, что ростом я был еще меньше, чем мой обидчик, а про размер моего кулака история и вовсе должна умалчивать. Че пялишься? Может тебе еще и по морде заехать? Я могу. Кулак зеленокожего бугая завис в опасной близости от моего лица. А чего делать-то надо? Сделав шаг назад, спрашиваю я у грубияна, сам в то время пытаясь вспомнить, кто я, и как я здесь оказался. Бери вон те доски и тащи их в селение, олух. Зеленокожий уродец берет меня за плечо и разворачивает на 90 градусов, благодаря чему моему взору открывается довольно неприятная картина. Раньше это явно была телега, но теперь это лишь груда раскуроченных досок и прочего хлама. Ко всему прочему, рядом лежала убитая лошадь, а подле нее и сам кучер. Земля вокруг них была залита кровью, и часть уже впиталась в землю. Ну, чего застыл? Зеленокожий уродец толкает меня в спину, и я падаю. Встал, взял в руки доску и понес ее в лагерь. Так, пока я не понял, что тут творится, но, лучше мне делать то, что мне говорят. Поднимаюсь с земли, отряхиваюсь и волочу гудящие ноги к повозке. Вернее к тому, что от нее осталось. Все оказалось еще хуже, чем я предполагал. Оказалось, жертв было больше, и, помимо возничего, рядом лежали мертвая девушка и молодой паренек, на вид которому было лет 8. Скорее всего, это была семья. Тяжело вздыхаю и хватаю первую попавшуюся под руку доску. Теперь мне надо было тащить ее в лагерь. Оставалось только узнать, где этот лагерь. Эй, ты еще добавки хочешь? Поворачиваю голову и вижу недовольное зеленокожее лицо грубияна. Взял доску, теперь тащи. Что сложного? Я не знаю куда. Сильно ты, видать, ударился, раз даже не помнишь, где мы живем. Зеленокожий смачно сплевывает на землю. Ладно. Он тоже подходит к повозке и берет пару досок. За мной. Грубо оттолкнув меня, проходя мимо, произносит он, и я следую за ним. Так, теперь надо вспомнить, что со мной произошло. Я точно знал, что это не мой родной мир, и уж точно не мое родное тело. Паника. Так, надо попробовать успокоиться и вспомнить, что было раньше. Я на несколько секунд закрыл глаза и сосредоточился. Ничего. Я ничего не помнил. Ровным счетом ничего. Немного повертел своей новой головой, и это отозвалось острой болью. Так, раз я пока ничего о себе не знаю, то первое время надо постараться привыкнуть и не отсвечивать. С этим, правда, уже появились некоторые проблемы, но, думаю, они решаемы. Долго нам еще идти? Спрашиваю я зеленокожего грубияна. Ты вообще что ли ничего не помнишь? Не оборачиваясь, спрашивает он. Вообще, честно отвечаю я. Нехило тебе прилетело, ухмыльнулся мой собеседник. А что со мной, вообще, произошло? Один из людишек бросил в тебя камень и попал в голову. Ты упал, и мы даже подумали, что ты помер. Мы их убили и разобрали повозку. Часть из наших уже утащили самое нужное в селение. За остальным вернемся позже, немного прояснил ситуацию зеленокожий. А кто мы вообще? Вопрос, который в данный момент интересовал меня больше всего. Гоблины. Или ты что-то другое имеешь в виду? Хм, где-то я это название уже слышал. Спасибо, поблагодарил я гоблина и задумался. Получается, что я как-то попал в этот мир, при этом, почему-то не в тело человека, коим я был раньше, это я знал точно, а в тело мелкого зеленокожего существа. Было очень непривычно смотреть на вещи снизу вверх. Что ж, интересно, даже очень. Чем же я так провинился, что приходится теперь и так отдуваться? Вон, смотри, голос гоблина отвлек меня от моих размышлений. Наше селение, договаривает зеленокожий, и моему взору открывается вид на небольшой лагерь, состоящий из нескольких десятков наспех сделанных домиков и невысокого частокола, огораживающего стоянку по периметру. Да уж, и тут мне предстоит жить. Мы заходим внутрь лагеря. Ложь доску туда, гоблин указывает на груду деревяшек, и я кидаю свою ношу в эту кучу. Все, идем за новыми, говорит зеленокожий мне, а заодно и другим гоблинам, отдыхающим возле груды деревянных обломков. Мы отправляемся обратно. К тому моменту, когда мы успели вернуться к телеге, я уже еле ноги волочил от усталости. Привал. Командует главный зеленый грубиян, и я сажусь на землю. Сегодня знатный будет пир. Довольно произносит один из гоблинов, косясь на тело девушки, лежащей неподалеку от него. От его слов и мысли, что эти существа употребляют в пищу человечину, мне стало жутко. Надеюсь, конину они тоже употребляют в пищу, а то ведь, если их рацион полностью состоит из человечины, то я тут с голоду помру. Ты, встает главный и указывает на меня. Бери вон те доски, он указывает в сторону, и тащи в лагерь. Дорогу ты уже знаешь. Дальше он начал раздавать указания другим гоблинам, а парочке из них досталось задание тащить трупы. Фух, хорошо, что мне не придется этого делать. Беру обломок борта телеги, на которую мне указал гоблин-бригадир, и, взвалив ее себе на плечо, иду в сторону лагеря. Фух, отойти далеко я не смог. В этом теле у меня было слишком мало силы, и я был очень слабым. Оглядываюсь по сторонам. Вроде, никого. Больше всего мне сейчас не хотелось встречаться с зеленым бригадиром, который меня с потрохами сожрет, если узнает, что я тут отдыхаю. О, я же могу спрятаться. Подбираю кусок деревяшки и ухожу немного в сторону от тропки. Вот, то, что нужно. Негромко произношу я, когда вижу высоченную траву, доходящую мне практически до шеи. Тут-то я и обоснуюсь. Кидаю свою ношу подальше в заросли, и сам залезаю внутрь своего импровизированного укрытия. Теперь можно было не только спокойно отдохнуть, но и о многом подумать. Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Ну же, мозг, работай. Вспоминай хоть что-нибудь. Ничего. Ровным счетом ничего. Я не мог вспомнить ни кто я, ни откуда родом, ни как я попал в этот мир и в это тело. Я тяжело вздохнул и, поудобнее устроившись на куске деревяшки, посмотрел на чистое голубое небо. Вот, что мне теперь делать дальше. Смириться и жить жизнью обычного гоблина. С одной стороны, это не так уж и плохо. Опять же, это лучше, чем, если бы я попал в тело какого-нибудь животного или насекомого. Но, с другой стороны, я совершенно ничего не знал об этой расе. Какая продолжительность их жизни, как они размножаются, отношения с другими расами и так далее. Ладно, что-нибудь придумаем. Хотел было уже подняться, как вдруг услышал какие-то непонятные шорохи неподалеку. Хм, что это могло быть? Я затаился и начал прислушиваться. Спустя несколько секунд, звуки стали слышны лучше, что могло означать только одно, что-то явно ко мне приближалось. Черт, плохо, очень плохо. Кто бы или что бы это ни было, оно в любом случае представляло для меня опасность. Я уже примерно представлял, на что способно мое нынешнее тело, и, признаться честно, был не в восторге от его возможностей. Шорохи, между тем, стали слышны еще лучше. Черт, я осмотрелся по сторонам в поисках оружия, ничего подходящего. Тихо, насколько это возможно, медленно сползаю по доске в противоположную от шумов сторону, и, вдруг ощущаю острую боль в ступне. Резко поворачиваю голову и вижу, что из ноги торчит гвоздь. Вот только этого мне еще и не хватало, хотя, осторожно разворачиваюсь на доске, и, схватившись пальцами за окровавленный гвоздь, пытаюсь вырвать его из доски. Нехотя, но железка начинает поддаваться. Шорохи уже максимально близко, а я ощущаю чей-то взгляд, устремленный мне в спину. Черт, судорожно пытаюсь высвободить гвоздь, при этом смотря туда, откуда доносились звуки. Момент стремительной атаки я чуть было не пропустил. Тварь оказалась настолько проворной, что почти застала меня врасплох, и мне лишь чудом удалось увернуться от атаки, прокатившись по доске в сторону, и тем самым слетев с нее. Сразу же поднимаюсь на ноги и встречаюсь глазами с большой крысой. Что? На меня напала обычная крыса. Хотя стоп, даже при условии, что я был меньше обычного человека в два раза, эта тварь явно была размером с небольшую собаку, а может даже и больше. Несколько секунд мы просто смотрим друг на друга, как вдруг тварь снова атакует. Прыжок, и крыса валит меня на землю. Я успеваю выставить руку, и острие гвоздя входит ей глубоко в горло. резко дергая рукой в сторону, вспарывая кожу на шее монстра. Крыса в ответ пытается укусить меня за лицо, но я уворачиваюсь, и челюсть монстра клацает в паре сантиметров от него. «Ай!» Издаю я крик полной боли, ибо тварь вцепляется в мое ухо. Вырываю гвоздь, и мне в лицо ударяет поток теплой багряной жидкости. Наношу еще несколько ударов гвоздем в морду крысы, и она замертво падает, успевая перед своей смертью откусить мне часть уха. Спихиваю мертвое тело с себя и протираю глаза. Внимание! Получено 50 эксп. Внимание! Вы получаете 2 рой уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас? Что это еще за ерунда? Я покрутил головой, но паранормальные надписи перед моими глазами никуда не исчезли. Странно, такое ощущение, что я уже это где-то видел. Сажусь на землю и закрываю глаза. Вспоминай, вспоминай, где ты мог это видеть. Перед глазами возникает видение. Черная арка, внутри ярко-красное свечение. Тревожные звуки и крики на заднем плане. И одно единственное имя. Андромеда, произношу я вслух имя, которое мне удалось вспомнить. Внимание! Протокол Андромеда запущен. Перехожу к калибровке данных. Странные надписи исчезают, а перед моими глазами появляются новые. Да что тут вообще происходит? Перед глазами появляется шкала, которая быстро начинает заполняться. Протокол Андромеда успешно активирован. Кинг, ты жив? Я уже думала, что ты уже все. Слышу я приятный женский голос. Привет, а ты кто? Спрашиваю я у незнакомого голоса. Погоди минутку, отвечает незнакомка. Ага, понятно, я так и думала. Произносит она через какое-то время. 99% блоков памяти повреждены. Именно поэтому ты ничего и не помнишь, голос замолкает. Ладно, их мы со временем восстановим, и к тебе вернутся все воспоминания. Она снова замолкает. Но этим мы займемся позже, а сейчас перед нами стоит немного другая задача. Я не могу нормально просканировать этот мир, что, скорее всего, означает одно, он магический. С мирами подобного типа всегда все сложь. Так, стоп. Остановил я непрекращающийся поток информации. Давай по порядку. Ты кто? А, точно. Я же не представилась. Я Андромеда, но ты меня всегда звал Ада. Я твой персональный искусственный интеллект, и... Представился голос в моей голове. Вот, теперь лучше. И какую роль ты выполняешь? Ну, я что-то вроде твоего помощника, отвечает Ада. Ты этого пока не помнишь, но ты являешься трейсером. Если обобщенно, то ты путешествуешь по бесконечным мириадам миров, дабы снискать славу, артефакты и прочие плюшки, которыми впоследствии ты будешь хвастаться перед другими такими же трейсерами, как ты. Что-то я совсем ничего не понимаю, честно признался я. Все очень сложно и запутано, но не бойся. Я сейчас займусь восстановлением блоков памяти, и твои воспоминания будут потихоньку возвращаться к тебе. Я не могу сразу вернуть ее в полном объеме, так как твой разум не справится с таким большим количеством информации, и это может закончиться для тебя крайне плачевно, попыталась пояснить Ада, но еще больше запутала меня. Ладно, занимайся. Махнул я рукой, ибо повлиять на это все равно не мог. А что ты там сказала про этот мир? Он магический, или волшебный, это уже на твой выбор. Ты в теле гоблина, и у тебя осталось 34 жизни. Жизни. Да, это количество раз, которые ты можешь умереть и возродиться. В предыдущем мире ты умер больше 1000 раз, поэтому и накопленных перерождений у тебя осталось не так много. Хм, а вот это интересно. Получается, если меня убьют, то я могу воскреснуть. Ну не красота ли? Хотя если брать во внимание слова Ады, что в прошлый раз я успел умереть аж 1000 раз, а почему я так много умирал в прошлом мире? Если кратко, то ты слишком переоценил свои силы, за что и поплатился, отвечает Андромеда. Понятно, значит, если бы я не потерял память, то наверняка усвоил бы урок. Ладно, о том, что со мной было раньше, я и так узнаю. Сейчас надо получить о текущем мире как можно больше информации. Что еще тебе известно о мире? Хм, задумалась Ада. В принципе, больше ничего. Как я уже говорила ранее, я не могу нормально просканировать этот мир, из-за того, что он магический. Если я продолжу, то мои действия могут привести к неблагоприятным последствиям, которые могут оказаться необратимыми. Например, да все что угодно. Пробудится древнее зло и все уничтожит. Откроются врата преисподние, и демоны завоюют этот мир, и в том числе и тебя. Воды выйдут из берегов, и все континенты утонут, или, может, появится Ктулху. Начало перечислять ада. Ладно, ладно, я понял. Не будем доводить до этого. Тогда ответь мне еще вот на что. Недавно я убил крысу. Перед моими глазами появился странный текст о том, что я якобы получил уровень, и у меня появилось свободное очко характеристик. Что это значит? Все просто. Все миры, по которым странствуют трейсеры, связаны между собой общей информационной сетью, АИС. Она позволяет трейсерам отображать уровень их прогресса в каждом отдельном мире, наиболее удобным способом. Например, в этом мире, с помощью цифрового значения уровня и характеристик персонажа. Чем выше у тебя уровень и характеристики, тем выше прогресс, которого тебе удалось достигнуть в этом мире. Понятно, соврал я. Если честно, то после объяснения ады все становилось только запутаннее. И какими характеристиками я обладаю на данный момент? Секунду, отвечает Андромеда, и перед моими глазами появляются следующие характеристики. Реальное имя – Кинг, раса – Гоблин, характеристики – сила – 2, ловкость – 8, интеллект – 1, живучесть – 2, выносливость – 2, интуиция – 4, удача – 3, навыки – отсутствуют. На данный момент у тебя такие характеристики, говорит мне Ада. Скажу прямо, ты очень слаб. Да я это и так понял, отвечаю я Андромеде. Убирай, говорю я ей, и текст исчезает. А ты знаешь, за что отвечает каждая характеристика? У меня, конечно, были некоторые догадки по этому поводу, но хотелось бы услышать, как обстоят дела наверняка. Извини, пока не могу тебе этого сказать. Информации слишком мало. Понятно. Ладно, разберемся как-нибудь сами. Кстати, у меня есть свободная единичка характеристик, которую я могу вложить куда угодно. Так, да, тогда выбираю живучесть. Хороший выбор. Сделано, отвечает Ада, и по моему телу прокатывается волна мурашек, и я ощущаю, что мое тело как бы стало крепче. Признаться честно, очень странное ощущение. Куда направишься дальше? Пойду в лагерь, наверное, отвечаю я Андромеде, пожав плечами. Другого выхода у меня все равно нет. Там хотя бы будет крыша над головой, плюс какая-никакая еда. Ну и среди других гоблинов будет явно безопаснее, чем одному. Логично, отвечает И. Я бы на твоем месте взяла тушку этого монстра. Мало ли, вдруг пригодится. Во-первых, тут есть мех, а во-вторых, мясо. Точно. Уж лучше есть мясо крысы, чем питаться человечиной. Закидываю на одно плечо обломок доски, после чего свободной рукой хватаю крысу за хвост и не торопясь иду в сторону гоблинского селения. Глава 2. Я еще не успел переступить порога лагеря, как у меня тут же начались проблемы. «Где тебя носило?» Гоблин-бригадир смерил меня недовольным взглядом. «По дороге эта тварь на меня напала», киваю в сторону крысы. «Еле жив остался». Гоблин с интересом рассматривает поверженного мною врага. «Видел эту тварь раньше. Частенько она на наших нападала». Он подходит поближе и отвешивает смачного пинка поверженному мною врагу. «Доигралась. Еще удар. Хорошо тебе». Он пинает крысу еще один раз. Наконец, успокаивается. «Это она тебя так?» Гоблин подходит ко мне и касается обрубка моего откушенного уха, причиняя мне неприятные болезненные ощущения. «Да, напала на меня неожиданно, пока я шел по дороге. Я не успел и глазом моргнуть, как кусок уха был у нее уже в зубах», — соврал я. «Ладно, ты молодец, а то я уж хотел тебя как следует проучить». Грубиян на всякий случай еще раз покрутил своим кулачищем возле моего лица. «Видимо, для профилактики. Куда мне ее девать?» Киваю я в сторону своей добычи. «Шкуру можешь снять и оставить себе, а мясо?» Гоблин задумался. «Мясо нам сегодня будет без надобности. У нас трое людишек. Устроим славный пир. Мужик вообще крупный попался. Его надолго хватит». Бригадир улыбнулся, а я при этом всеми силами сдерживался, чтобы меня не стошнило. «Походу и правда, придется есть сегодня крысятину». Вечер наступил как-то уж очень незаметно. Я был настолько уставшим, хотя, может, сказалась еще и потеря крови, что стоило мне ненадолго прилечь, как я тут же уснул, и проснулся только тогда, когда солнце уже успело скрыться за горизонтом. «Как спалось?» — послышался в мозгу голос сады. «Скорее всего,

после чего осматриваюсь по сторонам в поисках того, что могло бы мне пригодиться. Спустя 2 часа поисков. «Не густо», — произнес я, смотря на небольшую кучку того, что мне удалось добыть. В ней лежали небольшой нож с зазубренным лезвием, бурдюк с водой, короткий лук с порванной тетивой, проща и к ней мешочек с камнями, 4 стрелы и мешочек сухих грибов. Вот, собственно, и все полезное, что мне удалось собрать. Все остальное сгорело вместе с гоблинами. Но согласись, лучше же, чем совсем ничего, отвечает мне Ада. Ты всегда такая оптимистичная. Ты меня так запрограммировал. То есть я могу что-то в тебе поменять. Это будет очень сложно, и только после того, как ты восстановишь память, Ада задумалась. И не в этом мире. А что не так с этим миром? Он магический. Сколько раз тебе еще это повторить, чтобы ты запомнил? Такие вещи здесь приве. Да, да, к необратимым последствиям, перебил я Андромеду. Помню. Да и ты мне нравишься такой, какая ты есть, добавил я на всякий случай. Я знаю. Довольно отвечает Андромеда и замолкает. Ладно, чем богаты, тому и рады. Какое-никакое оружие есть. Вода тоже. С едой, конечно, проблемы, но думаю, мы это как-нибудь решим. Сейчас бы найти еще какое-нибудь место для ночлега, и все вообще было бы шикарно. Только где его найти-то? Все сожжено. Прохожусь по всему селению, и вариантов, к моему сожалению, оказывается не так уж и много. Вернее, совсем немного. Вернее, всего один. Устроение, если его можно было так назвать, сохранилось всего 2 стены, но главное, что тут был погреб, который как раз и не сгорел. Внутри не оказалось ровным счетом ничего, но зато у меня была крыша над головой, а главное, хоть какое-то чувство безопасности. Спокойной ночи, Ада, говорю я и, залезая внутрь, и укладываясь на землю, люка у погреба, конечно же, не было. Приятных снов, Кинг, отвечает и. Начинаю процесс с восстановления памяти. Это были последние слова, которые я услышал, прежде чем мое сознание погрузилось в глубокий сон. Глава 3. Утром я проснулся от того, что мне ужасно хотелось есть. Покинув погреб, я отправился на поиски хоть чего-нибудь съестного. К моему глубочайшему сожалению, фермерами гоблины были никакими, и в селении не обнаружилось ни одного огорода или грядки, где я мог хоть чем-нибудь поживиться. Неужели придется есть те грибы? Пришла мне в голову мысль, от которой я сразу же решил отказаться. Я понятия не имел, какой эффект они могут вызвать, а убежать с галюнами в глубину леса и замерзнуть под деревом – не самая лучшая участь. Хм, а если сходить к той ужасной куче тел? Наверняка, запах паленого мяса мог привлечь хищников. Я решил поделиться своими мыслями с Андромедой. О, ты сам до этого додумался. Значит, всю ночь, пока ты спал, я работала не зря. Память потихоньку начала возвращаться. Довольно отвечает Ада. Это хорошая новость. Спасибо. Только есть в твоем плане одно но. Мясом и падалью питаются в основном хищники. Ты ведь понимаешь, к чему я веду. К сожалению, я понимал. Я умел раньше пользоваться оружием. Разумеется, огнестрельное, холодное, магическое, лазерное. Я могу долго перечислять. Правда, при путешествиях от мира к миру, умения ухудшались, или вовсе забывались. Сделано это было для сохранения баланса между опытными трейсерами и новичками, но развитие ранее основанных навыков происходит гораздо быстрее, чем освоение новых. А я раньше стрелял из пращи. Разумеется, в одном из многочисленных миров InfoCity на основе системы D&D, Dungeons and Dragons, ты был полуросликом, который превосходно владел этим типом стрелкового оружия и мог попасть в муху на дереве с расстояния в 500 метров. Ты ведь в курсе, что почти все вышесказанное совершенно мне ни о чем не говорит? Да, но мышечная память никуда не пропала, поэтому я бы на твоем месте взяла пращу и уделила ей немного внимания, поверь, лишним не будет. Гордо заявляет Ада, и замолкает. Хм, а что? Она ведь дело говорит. Беру в руки пращу, достаю из мешочка камни, кладу все на землю. Чтобы начать тренировку, мне нужна была мишень, сделать которую, в окружающем меня пространстве, было не так уж и сложно. Поднимаю первую попавшуюся под руку палку, и кое-как затачиваю ее ножом. Получив нечто напоминающее обычный кол, подхожу к одной из опаленных стен и черчу на ней несколько кругов, с каждым разом уменьшая их диаметр. Неплохо. Я тогда буду следить за тем, «Куда ты попадаешь?» – произносит Андромеда, и я, отойдя от мишени на приличное расстояние, снова беру в руку прощу. «Ага, теперь бы еще вспомнить, как ей вообще пользоваться». Покрутив оружие в руке и, сделав несколько пробных замахов без камней, я наконец-то созрел для того, чтобы сделать первую попытку. Беру из мешочка камень, вкладываю его в пяту, замахиваюсь, и... Он падает на землю позади меня. Ну, первый блин всегда комом. Как оказалось, не только первый. Неудачные попытки шли одна за другой, и лишь каждый восьмой камень летел в нужном направлении, и это я не имею в виду мишень, и даже стену, на которой она была начерчена. Внимание! Получен навык владения прощей, 1 го уровня, уведомила меня инфосеть, спустя, примерно, час моих страданий. Отлично. Сейчас, наверное, должно получаться лучше. Ага, как бы не так. Практически ничего не изменилось. Да, в правильном направлении теперь летел каждый пятый камень, но попасть в цель я так ни разу и не смог. Говоришь, с 500 метров мог попасть в муху. Промахнувшись в очередной раз, спрашиваю я Аду. Да, спокойно отвечает и. Но также я говорила, что ранее усвоенные навыки развиваются быстрее, чем те, которые ты изучаешь впервые. Не владей ты прощей ранее, ты бы до сих пор разбирался, как ей пользоваться. Я задумался над словами Андромеды. Может, она и права. Метать камни из прощи не самое легкое занятие, поэтому нужно было больше тренироваться. Спустя 3 часа, камень с глухим стуком ударяется об стену. Я до сих пор пока еще плохо попадал в мишень, но стрелял уже довольно уверенно, и камни всегда летели в нужном мне направлении, и практически не выпадали из пяты. Ты делаешь успехи. Слышу я довольный голос Андромеды у себя в голове, и запускаю очередной камень, целясь в мишень. Попадание. Внимание. Получен навык владения прощей, 2 го уровня. Я же тебе говорила, что твои навыки будут расти очень быстро. Радостно говорит Андромеда. Это да. Отвечаю я и мой желудок снова издает свой грозный рык. Еще бы эти навыки меня едой обеспечивали, то вообще не жизнь была бы, а сказка. Так они и обеспечат, просто позже, заявляет оптимистичная Андромеда. К тому моменту я уже с голоду, наверное, умру. Отвечаю я ей и метаю в цель камень. Неплохо. Ты стал гораздо чаще попадать в мишень. Я предлагаю тебе отойти подальше для более эффективного улучшения навыка. Отхожу на 10 метров назад, и все повторяется заново. Поздний вечер. Все. Больше видеть эту мишень не могу. Вернее, не хочу. Не могу и не хочу. Было уже темно, и с расстояния, на котором я находился от мишени, ее уже было, практически, не видно. «Ты хорошо сегодня постарался», — говорит мне Андромеда, но от ее слов легче мне не становится. У меня уже давно сосало под ложечкой и очень хотелось есть. «Спасибо», — раздраженно отвечаю я Аде, и она замолкает, видимо поняв, что сейчас меня лучше не трогать. «Завтра извинюсь, а сейчас спать. Я слишком устал, чтобы сделать хоть что-нибудь еще, плюс во сне можно найти спасение от голода. Главное только проснуться, живым. Кинг, не уходи. Прошу». Голос девушки звучал очень слабо, как будто бы она говорила сквозь толстое стекло. Я оборачиваюсь и вижу молодую девушку, медленно идущую за мной. «Кинг, молю». Я вижу слезы на ее щеках и хочу остановиться, но мое тело не слушается и просто продолжает идти вперед. «Кинг». В этот раз я даже не повернулся. Я шел дальше, не обращая внимания на то, что творится у меня за спиной. Голос девушки стихает, а спустя несколько мгновений я слышу громкий крик, переходящий в ужасный вой. Я снова оборачиваюсь, но вместо девушки вижу существо, только отдаленно напоминающее человека. «Кинг». Монстр бросается на меня. Проснулся я в холодном поту, а все мое тело дрожало. Что это было? Кто эта девушка? Что с ней случилось? Сажусь и берусь за голову руками. Неприятный сон, обеспокоенно спрашивает Андромеда. Да, эти сны, это ведь мои воспоминания. Спрашиваю я Аду, но она молчит. Андромеда, да, это отголоски твоих воспоминаний, отвечает и. Что тебе приснилось, девушка? Она шла за мной и звала, а потом, она превратилась в монстра. Слышу, как Ада тяжело вздыхает. Такое случалось в одном из миров, отвечает Андромеда, спустя какое-то время. Не буду пока вдаваться в детали, так как ты и сам все вспомнишь, но могу лишь сказать тебе одно. Тот мир был просто ужасен, и в том, что с ней произошло, нет твоей вины. Ты в этом уверена, на все 100%. Не вижу смысла объяснять детали этого мира, и как он работал. Скажу лишь одно, там зараженными были все изначально, остальное вспомнишь сам. Хорошо, отвечаю я Андромеде, и на душе у меня становится легче. Сколько сейчас времени? Около 3 ночи, отвечает и, я ложусь обратно спать. Сколько бы я ни ворочался, уснуть у меня так и не получилось. Пойду аккуратно посмотрю, что там творится около места, говорю я Аде, и, взяв с собой прощу, вылез из погреба. Будь осторожен, предостерегает меня Андромеда. Умирать в мои планы не входило, отвечаю я Аде, и вкладываю камень в прощу. Так, теперь надо тихо прокрасться к месту, желательно, оставшись незамеченным. Надо сказать, что передвигаться практически бесшумно у меня получалось довольно хорошо. Тело гоблина, как будто было создано для этого. Внимание! Получен навык «Тихая поступь», 1 го уровня, уведомила меня инфосеть. Ну, чем больше навыков, тем лучше. Лишними они уж точно не будут. Так, вот это место выглядит довольно хорошо, смотря на кусок обгоревшей стены, подумал я, и аккуратно, стараясь не издавать лишних шумов, залезаю на нее. Отсюда мне открывалась вид на кровавую площадь целиком, при этом самого меня заметить было довольно сложно. Как я и предполагал, такая большая куча гниющих тел не могла остаться без внимания. Вокруг обгоревших тел моих собратьев крутились порядка десятка зверей, больше всего по виду напоминающих гиен. Было еще темно, и солнце только-только начало подниматься из-за горизонта, поэтому разглядеть окрас падальщиков не представлялось возможным. Какие у меня примерно шансы попасть в одну из этих тварей из прощи? Спрашиваю я Андромеду. Примерно 53%, сразу же отвечает и. Вопрос в другом. Убьешь ли ты падальщика с первого раза, и что будут делать остальные? Хм, интересный вопрос. Как думаешь, какая вероятность, что они решат напасть на меня? Я был точно уверен, что со всеми этими зверьми мне не справиться. Хотя, чего уж там говорить, я не был уверен, что справлюсь и с одним. Не могу знать. Слишком мало данных, на основе которых я могла бы сделать предположение. Логично. Тогда другой вопрос. Если я имею уровень, то получается и другие обитатели этого мира его тоже имеют. Или я в чем-то не прав? Все верно. И как узнать, у кого какой уровень? Попросить меня, отвечает мне на вопросы. Посмотри теперь на падальщиков. Я перевожу взгляд на зверей и вижу над их головами таблички. Падальщик, зверь, 3 го уровня. Вот так намного лучше, отвечаю я Аде. Теперь я хотя бы мог представлять уровень силы существ, которым я должен был противостоять. Кстати, а эти звери действительно зовутся падальщиками? Видимо, да, неуверенно ответила Андромеда. Хотя, это же мы их так назвали, и инфосеть могла просто зарегистрировать их под этим именем, сделала предположение Андромеда, которое мне показалось довольно логичным. Понятно, отвечаю я Аде, и переворачиваюсь на спину. В любом случае, всех этих тварей мне не одолеть, поэтому остается только ждать, когда большая часть уйдет, и останутся самые жадные. Я посмотрел на ночное, почти утреннее небо, на котором было не облачка. Интересно, какое это по счету небо? Сколько миров я посетил прежде, чем попал сюда? Каким был предыдущий? Зачем я вообще путешествую? Вопросов было очень много, но задавать их Андромеде я пока не спешил. Всему свое время. Громкая сирена и мигающий ярко-красный цвет мешали мне сосредоточиться. Включая ионный щит, приказываю я, и заставляю свою меху отклониться вправо. Стоит мне это сделать, как в полуметре от меня пролетает кислотный плевок и делает большое круглое отверстие в доме позади меня. Ионный щит включен. Мощность 40%. Слышу я ответ бортового компьютера и достаю из специального отсека, расположенного на левой ноге, фотонный нож. «Собираешься идти в рукопашную?» – спрашивает меня Андромеда. «У меня есть другой выбор». Отвечаю я ей, смотря на валяющуюся под ногами бластерную винтовку без единого заряда. «Шанс успеха 24%, заявляет мне Ада. Ну, лучше чем ничего». Перехватываю поудобнее рукоять фотонного ножа и нажимаю специальную кнопку. Оружие начинает медленно пульсировать холодным зеленым светом. Переключи 30% энергии на ноги. Приказываю я бортовому компьютеру моей мехи, и он послушно исполняет мою команду. Ну, понеслась. Заставляю робота сделать несколько шагов вперед, после чего активирую ускорители на спине и ногах. Меха резко срывается с места и устремляется к монстру, похожему на огромную темно-зеленую многоножку. Осторожно. Слышу я обеспокоенный голос сады и резко ухожу влево. Рядом со мной снова пролетает кислота, а я попутно хватаю кусок металлической балки и, размахнувшись, кидаю ее в тварь. Попадаю, и монстр издает противный громкий писк, после чего снова плюется в меня кислотной слизью. Всю мощь на ускорителе. Приказываю я бортовому компьютеру, и в буквальном смысле вжимаюсь в спинку, ибо моя меха развивает просто небывалую скорость. Удар моего робота об тело монстра был настолько сильным, что меня чуть было не выкинуло из блока управления мехой. Многоножке тоже достается, и, несмотря на то, что ее размеры превышали мою меху раза в три, ее тело начинает заваливаться назад. Отлично. Ударяю фотонным ножом в брюхо твари, но оружие лишь немного вонзается в броню и не пробивает ее. Черт. Отпускаю рукоять и начинаю в буквальном смысле слова вбивать нож в тело многоножки. А теперь посмотрим, сколько продержатся щиты, произношу негромко я, когда монстр начинает поливать мою меху кислотой из своей мерзкой пасти. Внимание! Мощность ионного щита снизилась до 20, предупреждает меня бортовой компьютер, а я, не обращая внимания на его слова, продолжаю вбивать в тело твари нож. Внимание! Мощность ионного щита снизилась до 15-10-5. Внимание! Ионный щит деактивирован. Гул сирены, уведомляющий меня об опасности, усилился, а свет мигания красного света стал просто невыносимым. Отключить систему аварийной безопасности. Кричу я бортовому компьютеру, и блок управления погружается в тишину. Внимание! Внешняя обшивка повреждена. Ой, а то я не знаю. Эвакуируйся. Доносится до меня громкий голос Андромеды. Запустить протокол самоуничтожения. Приказываю я бортовому компьютеру и откидываюсь на спинку блока управления, после чего заставляю меху устроить обнимашки твари. Что ты делаешь? У тебя осталось всего две жизни. Кажется, у моего ИИ началась паника. Я не могу позволить этой твари добраться до города. Плевать. Главное твоя жизнь. Отключай самоуничтожение, пока есть время. Или хотя бы попытайся катапультироваться. Ада. Скажи мне, какой у меня шанс при катапультировании остаться в живых и не быть убитым взрывом сердечника этой мехи? Меньше 1%, недовольно отвечает Ада. Включай мою любимую. Говорю я бортовому компьютеру, и спустя секунду в блоке управления начинает играть моя любимая рок-композиция. 10, 9, 8, начинает отсчитывать меха, а я в свою очередь посильнее сжимаю тельце твари, чтобы она никуда не сбежала. 7, 6, вижу, как обшивка моей мехи не выдерживается и расплавляется под мощным потоком кислоты монстра. Надеюсь, взрыв произойдет раньше, чем кислота доберется до блока управления. 5, 4, я чую ужасную вонь расплавленного металла, и весь блок затягивает едким черным дымом. 3, 2, сайонара, тварь. 1, глава 4, я резко просыпаюсь и открываю глаза. Сон был таким реальным, что мне до сих пор казалось, что я сижу в кабине того робота. Очередной плохой сон. Обеспокоенно интересуется Андромеда. Да, задумчиво отвечаю я. В этот раз я сражался с каким-то монстром, а потом пожертвовал собой. Вернее, одной из своих жизней, дабы спасти других людей. Видимо, что-то из очень ранних воспоминаний, немного подумав, отвечает Ада. А что, потом я стал бессердечным ублюдком? Признаться честно, ответ и удивил меня. Нет, просто умнее и расчетливее, Ада снова задумывается. Ну и не таким спонтанным, как был, когда только-только подключился к инфосети, добавляет Андромеда и замолкает. Спасибо, благодарю я и задумываюсь. Получалось, что инфосеть изменила мой характер, что было неудивительно, если брать во внимание, сколько за это время я пережил сложных ситуаций. Кстати, о ситуациях. Поднимаюсь на локтях и аккуратно высовываюсь из укрытия. Большинство падальщиков ушли, и теперь у кучи трупов тусовались только двое животных. С ними уже можно было попробовать справиться. Встаю на одно колено и, замахнувшись, со всей силы швыряю камень в сторону ближайшего падальщика, который рвал обугленное тело одного из моих собратьев. Попал. Камень, набрав скорость, врезается падальщику в бок, хотя я целился в голову, и от удара он падает на землю. Я же, В свою очередь, беру новый камень и швыряю его во второго врага. В этот раз мне попасть не удалось, и я промахнулся. Зверь оглядывается по сторонам, но не замечает меня. Я беру третий камень и снова выстреливаю им в падальщика. Страйк. Камень попадает прямо в морду зверя и сбивает его с ног. Теперь главное добить их и при этом самому остаться в живых. Выбираюсь из своего укрытия и, достав нож, начинаю красться к падальщикам, стараясь передвигаться как можно тише. Дойдя до кучи, замираю и оглядываюсь по сторонам. Вроде все относительно безопасно. Внимание! Получен навык скрытность, 2 уровня. Силой мысли убираю текст и, продолжая красться, приближаюсь к падальщику, которому я попал в морду, и останавливаюсь рядом с ним. Дышит, а значит еще живой. Перехватываю поудобнее нож и делаю шаг в сторону зверя. Внимание! Получен навык тихая поступь, 2 уровня. Блин, как же это иногда мешает. Убираю текст, делаю шаг вперед и замечаю, как ухо падальщика дернулось. Черт, он меня услышал. Значит, времени у меня немного, как, впрочем, и вариантов дальнейших действий. Прыгаю в сторону зверя и вонзаю в него зазубренный нож. Аррррр. Падальщик издает громкий рык и, несмотря на сильные повреждения, резко вскакивает, а так как в этот момент я висел на нем, то и я оказываюсь в воздухе. Черт, черт, черт. Держась за рукоять ножа, ругался я, в то время как зверь всячески пытался меня скинуть. В итоге, у падальщика все же получилось это сделать. Несмотря на зазубрины, нож вылетел из раны, и я упал на землю, больно ударившись плечом. Делаю перекат в сторону, и в том месте, где я только что лежал, клацает челюсти монстра. Надо бежать. Проносится мысль у меня в голове. Я поднимаюсь на ноги, но что-то тяжело ударяется мне в спину, а я падаю на живот. У меня темнеет в глазах, а из легких выбивает остатки воздуха. Снова делаю перекат в сторону, затем еще один, после чего резко поднимаюсь и вижу второго падальщика. Вот только этого мне не хватало. Мы встречаемся с животным взглядами, и, буквально через секунду, зверь бросается на меня. Отпрыгиваю в сторону, и только сейчас до меня доходит, что, когда тварь повалила меня первой атакой, я уронил нож. Внимание! Получен навык изворотливость, 1 уровня. Сейчас не время. Убираю мешающий текст и отпрыгиваю, так как падальщик снова атакует. Черт, почему он такой резвый? Я же в него тоже попал. Зверь огрызается, и я замечаю, что шерсть на его правом боку полностью пропитана кровью. Значит, мне все же удалось его ранить. Это, конечно, приятная новость, но что мне делать дальше? От такой раны животное явно не умрет, а вот со мной справиться сможет. Падальщик прыгает на меня. Я успеваю сделать шаг в сторону, но он все равно задевает меня лапой и ранит когтями. Черт, как же больно. Бежать. Надо убегать. Это единственный мой шанс остаться в живых. Пробежали мысли в моей голове, и я побежал. План провалился, и смерть наступила быстро. Стоило мне повернуться и пробежать несколько метров, как падальщик тут же воспользовался ситуацией и прыгнул на меня сзади. Я оказался под его лапами, и он вгрызся мне в макушку, ломая шейные позвонки и принося моментальную смерть. Осталось 33 жизни, послышался голос сады в темноте, и я очнулся у себя в погребе. Я дрожал всем телом, а липкий холодный пот, струящийся по зеленой коже, вызывал неприятные ощущения. Так всегда происходит, когда умираешь. Запинаясь и путаясь в словах, спросил я Андромеду. «Нет, со временем ты привык», — спокойно отвечает и. «Привык. Как к такому вообще можно привыкнуть?» Я облокотился о стенку и обнял свои колени. Было страшно. Очень страшно. Не знаю, сколько я так просидел, но из этого состояния меня вывел текст, появившийся перед глазами. «Внимание! Получено 120 эксп. Внимание! Вы получаете 3 и краткий уровень. Получено 1 очко свободных характеристик. Желаете распределить его прямо сейчас?» «Хм-м-м-м-м, странно. С чего бы мне это получать опыт?» Озвучиваю свои мысли Андромеде. «Есть предположение, что умер падальщик, которого вы ранили ножом», — отвечает и. Если задуматься, то в ее словах есть смысл. Раны у зверя были серьезные, и неудивительно, что он сдох. «А где мои вещи?» — спрашиваю я Аду, ибо не нахожу у себя прощи. «Так на мертвом теле и остались», — спокойно заявляет Андромеда. Или ты думал, что воскрешаться будешь со всем тем, что у тебя было на момент смерти? Так и думал, честно ответил я. Ну, тогда ты ошибался. И где мне теперь все искать? Там же, где тебя и убили. Ну, такого ответа я в принципе и ожидал. Я тяжело вздыхаю. Ладно, придется идти к месту своей гибели, хоть от этой мысли мне было немного и не по себе. Выбираюсь из укрытия и начинаю красться к точке Х. В этот раз мне повезло. Рядом с горой тлеющих трупов никого не оказалось. На небольшой площади мирно лежало мое тело, а также тело падальщика, которому я успел нанести серьезные ранения. Несмотря на ужасную вонь и не самый приятный вид, в животе снова заурчало. Отлично, значит и чувство голода при смерти не обнуляется. К такому жизнь меня не готовила. Тяжело вздыхаю и, взявшись за ногу падальщика, утаскиваю тело к себе в погребок, а потом возвращаюсь обратно. Первым делом следовало взять пращу и что-то решить с телом. Не хотелось мне оставлять свой труп, как бы странно это ни звучало, на обед падальщикам. Сказано, сделано. Теперь мой труп валялся около моего дома, что тоже меня не устраивало. Так как лопаты у меня рядом не было, пришлось снова вернуться к горе трупов, чтобы найти пращу и нож. Теперь, когда в моих руках оказался хоть какой-то металлический предмет, настало самое время приступить к рытью могилы, чем я собственно и занялся. Процесс был несложным, но очень трудоемким. С помощью ножа я рыхлил землю, после чего убирал ее руками, и все повторялось заново. Очнулся я от того, что один из самых наглых лучиков солнца остановился в аккурат на моем закрытом веке. Так, а почему закрытом? Я же копал. Кинг, если ты продолжишь в том же духе, то умрешь от истощения, послышался голос с Андромеды. Ага, вот только этого мне и не хватало. С трудом встаю и осматриваюсь. Единственное, что было съестным в округе, был труп падальщика. Я умел раньше свежевать животных. Решил поинтересоваться я у Ады. Разумеется, почему-то меня нисколько не удивил ее ответ. Тогда будем пробовать. Я покосился на тело падальщика и нехотя направился к нему. К моменту, когда я закончил, на мне не осталось ни одного зеленого места. Я был весь в кровище падальщика, и лишь разговоры с Адой помогали мне не бросить это занятие к чертям собачьим. Зато итогом моих трудов стала почти неповрежденная шкура, а также большой запас мяса, во всяком случае, для меня одного. Ада, через сколько, примерно, оно испортится? Часов через 16-18, отвечает и, чем немного огорчает меня. Я, конечно, знал, что мясо портится довольно быстро, но чтобы так. Есть способы сохранить его на более долгий срок. На всякий случай поинтересовался я. Есть, но на данный момент ты не располагаешь нужными компонентами, отвечает Ада. Понятно, значит нужно съесть как можно больше. Андромеда, ты знаешь, как мне развести костер. Я уверен, что гоблины ели мясо и сырым, только вот повторять за ними я не собирался. От одной только мысли о том, что мне придется есть неприготовленный кусок мяса, меня начинало мутить, а к горлу подкатывали рвотные позывы. Да, но это довольно кропотливая работа. У меня нет другого выхода, поэтому излагай, отвечаю я и Ада рассказывает мне способ, как развести огонь при помощи лука, щепок и небольшой дощечки. Единственной проблемой в этом способе было отсутствие у меня рабочего лука, поэтому прежде чем приступить к разведению костра, пришлось сначала починить тетиву и уж только потом браться за огонь. Признаюсь честно, способ оказался очень муторным. Опять же, если бы не разговоры с Адой, то я точно бросил бы эту затею спустя минут 20 и пошел в лес искать какие-нибудь ягоды или грибы. Почему я не сделал это раньше? Я не хотел покидать более-менее безопасную территорию и заходить в лес, в котором могли быть хищники.